Часть вторая. Это произошло. Поезд с отпускниками прибыл и высадил пассажиров. Нелл увидела Вернона и бросилась к нему. Оба не могли произнести ни слова. Он до боли стиснул ее руку, а она осознала, какой испытывала за него страх. 5 дней пролетели, как один миг. Это походило на странное, безумное свидание. Они обожали друг друга, но в некоторых отношениях, казалось, стали чужими. Когда Нелл начинала говорить о возвращении во Францию, на фронт, Вернон бесцеремонно прерывал ее, заявляя, что все в порядке, и отказываясь принимать ее страхи всерьез. «Ради бога, Нелл, не будь сентиментальной. Ужасно возвращаться домой и видеть вокруг унылые лица. И не болтай чушь о наших храбрых солдатах, жертвующих своими жизнями. Меня от этого тошнит. Давай лучше купим билеты на еще одно шоу». Такое равнодушие тревожило Нелл. Разве можно относиться ко всему так легкомысленно? Когда Вернон спрашивал Нелл о ее занятиях, она могла только рассказывать больничные новости. Это ему не нравилось. И он снова умолял ее уйти оттуда. «Мне ненавистна даже мысль о том, что ты выполняешь такую грязную работу». Нелл чувствовала обиду, но упрекала себя в том, что не может его убедить. А главное, они снова вместе. Больше ничего не имеет значения. Вернон и Нелл великолепно проводили время. Днем ходили по магазинам, а вечером на шоу или танцы. Они побывали в салоне парижских мод и смотрели, как юные грациозные принцессы проплывают мимо в облаках шифона. Вернон выбрал самое дорогое платье. Они чувствовали себя легкомысленно порочными, но невероятно счастливыми, когда Нелл надела вечером обновку. Потом Нелл сказала Вернону, что ему следует съездить к матери, и он яростно взбунтовался. «Не хочу, дорогая, не желаю терять ни минуты нашего драгоценного времени». Нелл продолжала настаивать, говоря, что Майра расстроится и обидится, если не увидит сына. В итоге Вернон нанес краткий визит в Бирмингем. Мать хлопотала над ним, обильно поливала его слезами радости и гордости и повела к Бентам. Он вернулся преисполненный сознанием собственной добродетели. «Какая ты жестокая, Нелл! Мы потеряли целый день. Господи, меня чуть не утопили в слезах!» Ему сразу же стало стыдно своих слов. Почему он не может больше любить свою мать? Почему она всегда его так раздражает? Вернон обнял Нелл. «Я не то хотел сказать. Хорошо, что ты заставила меня поехать. Ты такая добрая, Нелл. Никогда не думаешь о себе. Как чудесно снова быть с тобой». Она снова надела французское платье, и они отправились обедать, чувствуя себя образцовыми детьми, заслужившими награду. Обед уже подходил к концу, когда Нелл увидела, что лицо Вернона внезапно стало напряженным и обеспокоенным. «Что случилось?» «Ничего», — быстро ответил он. Но она обернулась и увидела Джейн, сидевшую за маленьким столиком у стены. На какое-то мгновение в груди у Нелл похолодело. Потом она беспечно сказала: «Да ведь это Джейн! Пойдем поговорим с ней! Не хочу!» Нелл слегка удивила горячность его голоса. Он заметил это и быстро добавил: «Наверное, я глуп, но сейчас мне не нужен никто, кроме тебя. Ты уже закончила? Тогда пошли. Не хочу опаздывать на спектакль». Они оплатили счет и ушли. Джейн кивнула им, и Нелл помахала ей рукой. В театр они прибыли за несколько минут до начала пьесы. Позже, когда Нелл снимала платье, Вернон неожиданно спросил: «Как ты думаешь, я когда-нибудь смогу опять сочинять музыку?» «Конечно, почему нет?» «Не знаю. Просто мне вряд ли захочется снова это делать». Нелл удивленно посмотрел на него. Вернон сидел на стуле, задумчиво глядя перед собой. «Я думала, музыка — единственное, что тебя интересует». «Интересует». «Это слово ничего не объясняет. Она не интересует, а держит мертвой хваткой и преследует тебя, словно лицо, которое ты хотел бы забыть. Не надо, Вернон». Она опустилась на колени рядом с ним, и он прижал ее к себе. «Нелл, дорогая, кроме тебя ничего не имеет значения. Поцелуй меня». Но Вернон вскоре снова заговорил о музыке. «Знаешь, пушки создают музыкальный рисунок. Я говорю не о звуке, который мы слышим, а о рисунке, который звук создает в пространстве. Наверное, это чепуха, но я знаю, что имею в виду. Если бы этот рисунок можно было ухватить... Нелл отодвинулась от него. Казалось, соперница бросила ей вызов. Она втайне боялась музыки Вернона, хотя никогда в этом не признавалась. Однако ночью Нелл торжествовала. Вернон долго не выпускал ее из объятий, покрывая поцелуями. А когда Нелл заснула, Вернон еще долго лежал, глядя в темноту и видя перед собой лицо Джейн и очертания ее фигуры в зеленом атласном платье на фоне алого занавеса в ресторане. «Ну ее к черту!» — пробормотал он, прекрасно зная, что ему будет нелегко избавиться от Джейн. Лучше бы он никогда ее не видел. Утром Вернон забыл о Джейн. Это был последний день его отпуска, который прошел до обидного быстро. Часть третья. Это походило на сон. Теперь сон подошел к концу. Нелл вернулась в госпиталь. Ей казалось, что она никогда оттуда и не уходила. Она отчаянно ждала письма от Вернона. Наконец оно пришло. Куда менее сдержанно, чем обычно, как будто цензуру отменили. Нелл носила его на груди, и химический карандаш оставлял следы у нее на коже. Она написала об этом Вернону. Жизнь продолжалась, как обычно. Доктор Лэнг отправился на фронт, и его заменил пожилой врач с бородой, который благодарил каждый раз, когда ему подавали полотенце или помогали снимать халат. Большинство коек пустовало, и свободного времени стало больше, но Нелл тяготила вынужденное безделье. Однажды, к ее удивлению и радости, к ней пришел Себастьян. Он приехал домой на побывку и навестил Нелл по просьбе Вернона. «Значит, ты видел его?» Себастьян кивнул. Его воинская часть заняла место той, где служил Вернон. «С ним все в порядке?» «Конечно». Что-то в его голосе встревожило Нелл. Она стала допытываться. Себастьян озадаченно нахмурился. «Это трудно объяснить, Нелл. Вернон всегда был необычным парнем. Не любит смотреть фактам в лицо». Он быстро продолжал, предупредив негодующее возражение Нелл. «Я имею в виду не то, что ты думаешь. Вернон не трус. Вряд ли этот везунчик знает, что такое страх. Я ему завидую. Но дело не в том. Ты ведь понимаешь, какова жизнь на войне. Грязь, кровь и, что хуже всего, почти постоянный грохот. Если это действует мне на нервы, представляешь, каково Вернону?» «Да, но что значит «не любит смотреть в лицо фактам»?» «Только то, что он не признает их существование. Вернон боится протестовать, поэтому делает вид, будто нет поводов для протеста. Если бы он признал, как признаю я, что война — грязное, кровавое занятие, то с ним было бы все в порядке. Но это как старая история с роялем. Он ни на что не желает смотреть прямо. Какой смысл говорить, что этого нет, когда это есть? И с Верноном всегда так. Он в отличном настроении, всем доволен, но это неестественно. Я боюсь за него, сам не знаю почему. Знаю лишь одно. Нет ничего хуже, чем утешать себя сказками. Вернон музыкант, и у него нервы музыканта. Плохо то, что он ничего не знает о самом себе и никогда не знал». Нелл выглядела встревоженной. «Как ты думаешь, Себастьян, что с ним случится?» «Возможно, ничего. Больше всего я бы хотел, чтобы его легко ранили, и чтобы он вернулся туда, где с ним будут нянчиться». «Как бы я этого хотела?» «Бедная старушка Нелл, вам обоим приходится нелегко». «Хорошо, что у меня нет жены». «А если бы у тебя была жена, ты бы хотел, чтобы она работала в госпитале, или предпочел, чтобы она ничего не делала?» «Каждый должен работать рано или поздно. По-моему, лучше начинать как можно скорее». «Вернону не нравится, что я этим занимаюсь. Это опять-таки его страусиная натура, плюс реакционный дух, который он унаследовал и от которого никогда полностью не избавится. Рано или поздно ему придется столкнуться с фактом, что женщины работают, но он не признает этого до самого последнего момента». Нелл вздохнула. «Как все сложно». «Еще бы. А я только сильнее тебя расстроил. Поверь, я очень люблю Вернона. Он мой единственный настоящий друг. Я надеялся, что если поделюсь с тобой своими мыслями, ты убедишь его, ну, не притворяться, хотя бы перед тобой. Но, возможно, с тобой он более откровенен. Нелл покачала головой. Вернон только отпускает шутки насчет войны. Себастьян присвистнул. Ну, тогда постарайся вытянуть из него все в следующий раз. Тебе не кажется, что ему было бы легче откровенно говорить с Джейн? Неожиданно спросила Нелл. С Джейн? Себастьян выглядел смущенным. Не знаю. Может быть. Смотря по обстоятельствам. Значит, тебе так кажется. Почему? В ней больше сочувствия? Господи, конечно, нет. Джейн не столько сочувствует, сколько провоцирует. С ней ты раздражаешься и начинаешь говорить правду. Она заставляет оценить самого себя со всеми недостатками. Никто лучше Джейн не умеет сбрасывать с неба на землю. По-твоему, она обладает сильным влиянием на Вернона? Я бы так не сказал. Да и в любом случае это не важно. Джейн работает в Сербии. Отплыла туда 2 недели назад. О! Нелл облегченно вздохнула и улыбнулась. Она сразу почувствовала себя счастливее. Часть 4. Дорогая Нелл, ты снишься мне каждую ночь. Иногда ты ласкова со мной, а иногда холодна и сурова. Ты ведь не можешь быть такой, верно? Дорогая, смоется ли когда-нибудь химический карандаш? Я не верю, Нелл, что меня убьют, но даже если это случится, какая разница? У нас ведь было так много счастья. А ты всегда думай обо мне, как о живом и любящем тебя. Я знаю, что буду продолжать тебя любить и после смерти. Это единственное, что никогда не умрет во мне. Я люблю тебя. Люблю. Люблю. Вернон еще никогда не писал ей так нежно и страстно. Она спрятала письмо в обычное место. В тот день в больнице Нелл была рассеянной и все забывала. Пациенты это заметили и поддразнивали ее. «Чтоб она же сиделка размечталась!» Нелл отшучивалась в ответ. «Как чудесно быть любимой!» Сестра Уэстхейвен была в дурном настроении, а сиделка Потс ленивее, чем обычно. Но все это не имело никакого значения. Даже монументальная сестра Дженкинс, пришедшая на ночное дежурство и, как всегда, настроенная уныло-мрачно, не могла испортить Нелл настроение. «Ах!» — вздыхала сестра Дженкинс, расправляя манжеты и передвигая 3 двойных подбородка вдоль воротника, словно стараясь уменьшить их вес. «Больной на 3-й койке еще жив? Удивительно! Я не думала, что он протянет до вечера. Ну, завтра бедняга отойдет». Сестра Дженкинс всегда уверяла, что ее пациенты завтра отойдут, и если ее пророчество не сбывалось, это не прибавляло ей оптимизма. «Не нравится мне, как выглядит больной на 18-й койке. Последняя операция была более чем бесполезна. На 8-й койке тоже следует ожидать ухудшения. Я говорила доктору, но он не стал меня слушать». «А вам, сиделка?» — добавила она с внезапной резкостью. «Нечего тут болтаться. Если рабочее время кончилось, надо уходить». Нелл воспользовалась нелюбезным разрешением удалиться, хорошо понимая, что если бы она сама ушла, сестра Дженкинс тут же стала бы выражать недовольство. И чего это она так спешит? Даже на 2 минуты задержаться не может. До дома было 20 минут ходу. Нелл наслаждалась прогулкой в ясную звездную ночь. Если бы только Вернон шел рядом с ней. Она бесшумно вошла в дом, открыв дверь своим ключом. Ее хозяйка всегда ложилась рано. На подносе в холле лежал оранжевый конверт. Нелл сразу поняла, что в нем. Она убеждала себя, что ничего страшного не могло произойти, что Вернон только ранен, но знала, что это не так. Ей сразу припомнился отрывок письма, полученного утром. «Я не верю, Нелл, что меня убьют. Но даже если это случится, какая разница? У нас ведь было так много счастья». Вернон еще никогда не писал ей такого. Должно быть, он знал. Чувствительные люди иногда предвидят будущее. Нелл долго стояла, держа в руке конверт. Вернон, ее любимый, ее муж. Наконец она вскрыла телеграмму, где с глубоким прискорбием извещалось, что лейтенант Вернон Дейр погиб в бою.